Ничего, я не обижена. Нет, я обижена. И, блин, я даже не знаю, как тебя и наказать. Если откажусь с тобой любовью заниматься, то Карины Кинжи больше достанется. Кормишь ты меня, а не я тебя, поэтому лишить еды я тебя тоже не могу. Может, я, так, надо серьезно подумать, чем бы было можно тобой манипулировать, а то, как-то обидно, что не могу тебя праведно покарать. Мита, не превращайся в сварливую жену, которая хочет управлять мужем и пилить его по всяким поводам. Ладно, госпожа будущая Хокаге, я вас развязываю. Вот Бу. Цунаде вновь попыталась меня ударить, но я просто пространственным скачком сместился с траектории удара. Я так пон, опять, удар, ял, что мне ВС, удар, еже вновь вас, удар, придется связывать. Маку, не надо, я согласна быть Хокаге. Это я просто. Она опять попыталась меня ударить. Вот же верткий гад. Я просто хотела тебя наказать за то, что ты меня лапал. Так что, будь джентльменом, постой спокойно, дай даме тебя ударить. И опять попытка удара. Блин, как ты это делаешь? Это ведь не шуншин, и не замена, в этой технике вообще чакры не чувствуются. Это моя уни, удар, да прекратите уже пытаться меня ударить, у вас все равно ничего не выйдет. Ладно, я уже поняла. Кстати, как там тебя зовут? Повтори еще раз. А то, когда я стану Хокаге, я точно должна знать имя того, кому будут доставаться самые смертельно опасные миссии, в которых выжить практически невозможно. Я, Наруто Хинсу, тот, кто за 5 секунд победил пяту, удар, Ю Хокаге. Может, мне все же вас связать? Не надо. Я слегка успокоилась, хотя если ты дашь мне себя ударить, то успокоюсь полностью. Ладно, давайте уже, а то с вами разговаривать невозможно. Что, правда можно? Давайте, давайте. Наруто, я бы тебе не рекомендовал этого делать. Она однажды ударила меня, когда поймала за подглядыванием, так я чуть не умер, месяц в больнице пролежал. Ты хоть и не видел ее голой, а всего лишь нес ее на плече и комментировал ее груди, но думаю, она тебя тоже не пощадит. Ну, вообще-то я видел ее голой, так как мои глаза могут смотреть сквозь одежду. Так что у вас очень милые сосочки, госпожа будущая Хокаге. Ты умрешь, подлец. Она со всех сил ринулась на меня и ударила со всем своим праведным гневом, но перед самым ударом моя кожа стала черно-металлической из-за стихии стали, а также датоном, я увеличил свой вес в несколько десятков раз. Так что когда удар был нанесен, он даже не сдвинул меня с места и не нанес никакого вреда. В отличие от самой Цунаде, чья рука была вся в крови и, по-моему, я даже слышал хруст костей. Сраный мудак, из чего ты сделан? Я об тебя руку сломала. Вот же урод. Сказал же, что дашь себя ударить. Ну, я и дал. Я ведь не говорил, что не буду себя защищать. Ладно, давайте я вас вылечу. Я и сама могу. Я подошел и применил на нее высшее исцеление, и ее рука зажила вмиг прямо на глазах. Она была удивлена, ведь такую достаточно серьезную рану с поломанными костями она смогла бы так же быстро залечить, только когда высвободила бы инфуин на лбу. Хаем, а ты и вправду что-то можешь. Мне даже будет немного жаль отправлять тебя на какую-нибудь безнадежную битву, в которой ты обязательно должен будешь погибнуть. Меня сложно убить, а если все же ситуация будет безнадежная, то я просто сбегу телепортом. Ну что, вы теперь довольны? Успокоились, наконец. Довольна я была бы, если именно мне пришлось бы лечить тебя и спасать от смерти. Но придется удовлетвориться этим результатом и все же признать, что ты достаточно силен, чтобы вести себя так нагло и вызывающе. Кстати, ты применял на мне Макутан, которым мог пользоваться только мой дед из клана Синджу, так что когда я стану Хокаге, придется тебе идти в мой клан и активно его восстанавливать. С хрена ли, я должен идти в чей-то клан, так как я принцесса клана Синджу, единственного клана, чьи представители могли пользоваться стихией древесины, благодаря именно клановому Кеткингинкаю. И поэтому ты пойдешь в мой клан. Так вы чё, получаетесь мне родственница? Однозначно. Ну и где вы тогда были, когда мне приходилось жить в приюте, никому не нужным ребенком? А как только я самостоятельно чего-то добился, то появились родственнички и заявляют, что все мои достижения были достигнуты только благодаря их клановому Кеткингинкаю, и я срочно и безоговорочно должен вступить в их клан, который за всю мою жизнь мне ничем не помог. У меня был тяжелый период, мне нужно было сменить обстановку, но я также искала выживших членов моего клана. Да пофиг на ваш клан. По вашей логике я должен был бы вступить и в клан Юки, и в клан Собаку, и в клан Теруми, так как я тоже владею их уникальными стихиями. Я начал, одновременно с озвучиванием стихии ее создавать, лед. Справа от меня выросло ледяное дерево, магма. Слева от меня образовалось небольшое лавовое озеро, магнетизм. Вверх взлетели много маленьких камушков и песчинок. Так что, как видите, прав у вас на меня никаких нету, и я, уж лучше, сам себе создам клан, с кучей кеккин, генкаев и гаремом. Джрея, кто этот парень? Я потом тебе расскажу, но могу сказать, что это именно он, практически в одиночку, остановил вторжение песка и звука, организованное нашим с тобой бывшим товарищем Орочимару. Наруто вместе со мной послал Сарутоби-сенсей, и теперь я понял почему. Он надеялся на то, что увидев Макутану Наруто, ты вернешься в деревню и возьмешь его в клан. Но, похоже, даже учитель не знал про другие стихи у него. Третий узнал про дерево и про лед, когда я выпустился с академии, хотя дерево я освоил лет 8, потом лед, а остальные стихи я научился создавать месяца 3 назад. Ну ладно, хватит говорить о моей крутости, пошлите уже в следующий город, там снимем номер и остановимся на ночь. Так все же, госпожа Цунаде, вы будете 5-й Хокаге, правителем деревни Скрытой Листвой, наследие, что оставил вам ваш дед Хаширама Синджу. Вы же от меня все равно не отстанете, особенно ты. Эх, у меня с деревней связаны не самые приятные воспоминания. Смерть Наваки, смерть Дана, потом практически весь клан вымер, кроме меня. Но то, как я живу, бесцельно бродя по миру, трачу свою жизнь попусту, это то, до чего сейчас я докатилась. Меня, некогда одну из сильнейших кунаичи в мире, лучшего боевого медика, одну из тройки легендарных санинов, с легкостью побеждает какой-то сопляк, а потом еще и лапает меня. Я за время, проведенное вне Конохи, сильно расклеилась и расслабилась. Игры в казино, алкоголь, все это в итоге ни к чему хорошему не привело, даже несмотря на то, что я Иринин. А время все идет, мне уже 50, а я ничего не добилась и практически провела жизнь зря. Мой дед в 50 уже построил Конаху, объединил кланы, все же установил какой-никакой мир в элементарных странах, даже меня воспитал, а я ничем выдающимся, кроме размера и горного долга, похвастаться не могу. Пора уже что-то менять в моей жизни и возглавить Конаху, что была построена дедулей Хаширамой, не такой уж и плохой вариант. Хотелось бы, конечно, и клан восстановить, но ты, Наруто, отказался мне в этом помогать, хотя я тебя понимаю, но все же прошу тебя подумать. Мы с тобой еще хорошо не знакомы, и ты можешь слегка предвзято ко мне относиться и может даже слегка быть в обиде на меня, с оттуда и все эти твои извращенные приставания и грязные намеки. Я не знаю, как ты смог освоить другие стихии, кроме стихии дерева, но я знаю, что это возможно, так как Терумимей владеет двумя стихиями магмы и пара. Но именно стихия дерева является главным атрибутом моего клана, и я все же думаю, что ты просто гениальный потомок моего клана, а не простой везунчик, которому повезло родиться с кучей геномов. Я думаю, что ты смог освоить стихии своим трудом и упорством, ведь родиться в клане с улучшенным геномом не значит то, что ты с рождения будешь владеть ими и уметь пользоваться. Вот я, допустим, хоть и являюсь прямой наследницей самого знаменитого и сильного пользователя Макутана, сама освоить его так и не смогла. Ну, так, а Хокаге вы будете или нет? А то может, мы вообще зря время с вами тратим. Да стану я твоим Хокаге. Я, между прочим, душу тут тебе изливаю, нахваливаю тебя, чтобы заманить в клан, а ты меня перебиваешь. Отлично, а то с вами, женщинами, пока не получишь прямого и однозначного ответа, ни в чем нельзя быть уверенным. Вы, конечно, правы, и я слегка предвзято к вам относился, до того момента, как вас не увидел. Вот тогда уже у меня появились мысли взять вас в свой клан, посредством вступления вас в мой гарем. Малыш, тебе ничего не светит, я старше тебя больше чем в 3 раза. И хоть я и выгляжу молодо, но по правде, я тебе в бабушке гожусь. Ну знаете, возраст, это не проблема, ведь возраст это дело наживное. Тем более, я тут недавно технику одну, так сказать, изобрел медицинскую, позволяющую не стареть, а также за день способную омолодить организм на 10 лет. И все это без побочных эффектов. Если применять эту технику к 20-летней девушке раз в 3 месяца, то она хоть 100 лет будет 20-летней. Я и из вас бы мог сделать 20-летнюю, и вам бы не пришлось больше ходить под превращением. Но я подумал, что эта процедура будет доступна только участникам моего гарема. А то знаете, сначала вас омоложу, потом всякие старые жены богатых чиновников страны огня понаедут, будут заставлять меня делать их вновь молодыми и красивыми. Кстати, должен отметить, что для 50 вы выглядите очень даже секси, всего лет на 30-35. Так ты что, соблазнить меня решил? Тела своего Хокаге захотел? Думаешь, я, как безмозглая малолетняя дурочка, побегу тебе в гарем, только из-за того, что ты пообещал меня омолодить и сделать красивой? Не, ну, а что? Не хотите, как хотите. Может, вам нравится стареть, а потом маскироваться? Мало ли, я предложил, вы категорически и бескомпромиссно отказались от омоложения. Я больше никогда, и ни за что, вам, не предложу вновь стать молодой, красивой, и прожить как минимум 200 лет. Кстати, та оскорбившая вас техника полностью излечивает все недостатки и повреждения организма, поэтому теоретически с помощью нее можно жить бесконечно долго. Не, ну не так уж и бескомпромиссно, я отказалась. Просто твои эти условия вступления в твой гарем. И что еще за гарем? У мужчины должна быть одна женщина, а не несколько. Ну не знаю, Мита одна не выдерживает, только вместе с Кариной Кин она как-то справляется. И то я их еще щажу, можно сказать, просто притупляю голод перекусом, а не полностью удовлетворяю. Да и вообще, это дело каждого, если я могу себе это позволить, то не вам мне указывать, вы ведь не хотите вступать в гарем. Как это не мне тебе указывать? Я, между прочим, твой Хокаге, и ты должен меня слушать. Вообще возьму и запрещу гаремы. Что ты тогда будешь делать? Ну не знаю, может, тогда в Суну перееду. У них пустыня, а я им там Макутаном тропики устрою, где урожай можно будет снимать по 3 раза в месяц. Думаю, они примут меня с распростертыми объятиями, а так как у них недавно Казекаге умер, то думаю, они меня могут даже Казекаге и сделать, ведь в принципе, песком-то, я, управлять тоже умею. Хотя, конечно бы, не хотелось уходить с Канахи, не зря же я ее спасал, дом в ней шикарный строил, двух принцесс с кланов соблазнял, еще недавно корни повыдирал, если вы понимаете, о чем я. Особенно радикально разобрался с самым большим и одноглазым корнем, я его мелко-мелко покрошил, а потом что осталось, превратил в пыль, мне дедуля третий разрешил. Хаем, значит, ты разобрался с Данза, хаем, одной головной болью будет меньше. Ладно, не буду я отменять гаремы, живи уже в Канахе. Цунади замолкла, и пару километров мы шли молча, но, слушай, а как твоя техника работает? Просто так, ради научного интереса, спрашиваю. Ну ладно, отвечу. В общем, как вы знаете, чакра состоит из ян, энергии по-большему зависящая от тела, и инь, энергии по-большему зависящая от души. Я же могу использовать одну из видов энергии души, которая не используется в инь-компоненте чакры. Эта энергия, я называю ее мана, она есть у некоторых шиноби, они ее неосознанно добавляют в чакру, и это делает их техники более сильными и стабильными. Но и сама эта мана достаточно самостоятельная и самодостаточная энергия. Именно с помощью нее я так быстро телепортировался, уклоняясь от ваших атак. Также с помощью нее можно лечить, причем как тело, так и душу. А можно исцелять что-то одно, опираясь на другое. Именно так и работает моя омолаживающая техника. Она восстанавливает тело, опираясь на душу, а точнее на информацию о самом лучшем и оптимальном состоянии тела, которое хранится в душе. Мана запускает процесс полного клеточного восстановления, лимит регенерации клеток снимается и обнуляется, позволяя продлить и восстановить жизненный срок. Но эта энергия связана напрямую с душой, а не как чакра, которая находится в теле, поэтому немногие ее могут почувствовать и использовать, плюс она есть только у некоторых шиноби. Я же еще с детства, из-за моих глаз, могу чувствовать и управлять этой энергией. Кстати, что у тебя за глаза? Светится синим, и радужка в каких-то оранжевых звездочках. Это Ташинган. У меня были предки из Учих, Кьюк, Узумаки, и вы были правы, и у меня действительно есть родство с вашим кланом Синджу. Вот все эти геномы смешались и вышла новая неизвестная Дадзюцу, которую я активировал случайно, в приюте, в 3 года, когда тренировался управлять чакрой. Я с детства хотел стать шиноби и с малых лет много тренировался, а потом я пошел в академию шиноби и там, в библиотеке прочитал, о вашем легендарном деде, которого прозвали богом шиноби. Особенно он был силен из-за его уникальной стихии дерева. Но мне тогда было только 6 лет, и когда я тоже захотел себе стихию дерева, меня не сильно волновали препятствия и всякие заморочки, типа улучшенных геномов. Поэтому я начал тренировать стихию воды и земли, а когда у меня они уже хорошо получались, то я их потом попытался объединить. На это у меня ушло несколько месяцев, и я тогда смог прорастить семечку. Потом я начал оттачивать Макутан, а уже потом мне взбрело в голову объединить еще какие-нибудь стихии, раз я смог сделать это с Макутаном. Ну, вот я и докатился до того, что могу соединить любые 2 стихии. Вот, все же ты Синджу. И я думаю, раз ты не хочешь вступать в мой клан, то я найду тебе жену в гарем, которая родит тебе ребенка и тот станет наследником клана Синджу. Да, так и сделаю. Цунади повернулась к своей помощнице. Слушай, Шизуне, я раньше как-то не обращала внимания, но у тебя же никогда не было никаких отношений. Да, да, Цунади сама. Я всегда была занята, обучалась у вас, Ирингзюцу. Потом мы с вами путешествовали, и мне все время приходилось о вас заботиться, особенно когда вы крупно проигрывались и от горя напивались. Постойте-ка, что-то не нравится мне то, что вы озаботились моей личной жизнью, сразу как пообещали найти Наруто, жену для гарема, которая родит вам наследника. Что ты, Шизуне, это просто совпадение. Мне просто стало интересно и ничего более. Все же ты моя помощница, и ты мне не безразлична. Ну, все, давайте поспешим, и доберемся до города, тут еще 13 километров осталось. Слушайте, может, раз вы уже согласны стать Хокаге, и не обижаетесь на меня, то давайте я нас сразу перенесу в Коноху. Предложил я. Нет, не надо. Мне по пути надо раздать долги, чтобы ростовщики не приходили ко мне в Коноху и не требовали вернуть деньги. Да и вообще, совместное путешествие, оно же сближает людей. Да, Шизуне. Кстати, Наруто, как ты относишься к светлокожим, стройным, короткостриженным темным брюнеткам, с черными глазами? Госпожа Хокаге, ваши намерения прозрачны, как слеза младенца. Мне нравятся все типы красивых женщин, и ваша Шизуне тоже подпадает под категорию красивой. Но брать в жены я буду только тех, кого сам выберу и кого достаточно узнаю. Ну, а мне же ты сразу предложил вступить в гарем. Чтобы так поступить, у меня была причина, хотя нет, не так, это у вас была причина, точнее 2 большие и упругие причины. Опять ты на мою грудь съезжаешь. Был бы ты джирей, то уже давно получил бы от меня. Но ты не джирея, и когда тебя пытаешься наказать, ты уклоняешься, и когда я, все же, тебя ударила, то лучше бы ты тоже уклонился. Я как будто об стальную скалу ударилась. Ну да, это как раз и была стихия стали. Вот, когда я ее использую, то становлюсь стальным, а кожа чернеет. Но это единственное применение этой стихии, выходить за пределы СЦЧ, она не хочет. Я показал, как моя рука превратилась в черную сталь. Да уж. Ты, я смотрю, шиноби многих талантов. Ну, Наруто, как родственница и твоей Хокаге, может, сбросишь мне пару десятков годков? Простите, госпожа Хокаге, но только через гарем и только через постель. Вы все же хорошо над этим подумайте. Через 100 лет наша разница в возрасте будет не такая уж и большая, если, конечно, вы согласитесь на гарем. Ведь для обычного человека 150 или 113 одинаково долгий срок жизни. Наруто, то, что ты предлагаешь, это очень заманчивое предложение для любой женщины, но у меня уже был жених, и я не могу так просто отказаться от памяти о нем. Ну, время у вас еще подумать есть, 3 годика, я думаю, будет достаточно. Вот же мелкий, жадный, мелочный мерзавец. Как только я стану Хокаге, то ты сразу получишь кучу скучных плюс-плюс-плюс-ди-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс ранговых миссий, от которых взвоишь. ПФ. Напугали ежа голой попой. Кстати, папа, у вас тоже зачет. Не вынуждай меня вновь пытаться тебя ударить. Ну, что вы, госпожа Хокаге, я же говорю это как комплимент, с восхищением от вашей фигуры. Мы заночевали в следующем городе. Цунади сама брала номера в гостинице и хотела провернуть, что вроде как номеров мало, и поэтому Шизуни должна спать со мной в одноместном номере. Я на это сказал, что на ночь мы с Мита можем переместиться домой и поспать там, на что Цунади только разочарованно цыкнула. Все последующие дни пятая Хокаге расплачивалась по долгам, в основном, конечно, медицинской помощью, а иногда и деньгами. Долгов было дофигище, поэтому я предложил ей созданные мной драгоценные камни. Она их приняла, пошла платить долг, но вернулась с еще большим долгом, так как решила сыграть напоследок, на лишние деньги, и проиграла, а потом захотела отыграться и вновь проиграла, и так пока она не заняла больше, чем отдала. Я тогда предложил ей еще и золотые слитки, которые добыл с помощью Джитана, но при условии, что я буду ходить с ней и контролировать, как именно она отдает долги. Кстати, немного про джетон, стихию магнетизма. Есть две ее разновидности. Первый вид – это управление металлическими частицами. Этот джетон состоит из земли и молнии. Второй вид – это управление неметаллическими частицами, например, обыкновенным кремниевым песком. Этот джетон состоит из земли и ветра. Для образования стихии магнетизма от земли требуется определенная частота чакры, которая определяет материал, а от ветра и молнии требуются их манипулятивные свойства, то есть чакрой ветра намного проще управлять обыкновенным песком, а железным песком проще управлять чакрой молнии. Поэтому я не сильно и забочусь о деньгах, так как могу быстро добыть любые драгоценные металлы, и могу добыть или создать драгоценные камни. Чакры, правда, на это все, уходит дофига, поэтому этот способ и не распространен у других шиноби. Хотя материалом, которым управлял и сражался четвертый Кадзекаге, был золотой песок. Вот это я понимаю уровень пафоса, сражаться золотом. Я же в это время думал вот о чем. Я, конечно, верен деревне, но может всякое случиться и меня могут объявить Нукинином. Я легко смогу сбежать, но свой гарем я не оставлю, а его надо где-то расположить, не будем же мы бегать голодранцами. Поэтому я решил, что мне нужна запасная база, и это должно быть что-то грандиозное, монументальное и хорошо защищенное. Поначалу я подумывал о замке, потом о замке на острове, потом о летающем замке и в конце решил построить летающий остров с замком. Строительство для меня это не проблема, так как и строители и материалы я организую сам. Поэтому я послал клонов на разведку для поиска места строительства. Я нашел одно место, огромный кратер от метеорита в океане, котловина которого была заполнена водой, а диаметр котловины был около 1200 метров. Я решил поднять стенки котловины, образовывая огромную чашу, из которой убрал всю воду. В эту чашу я буду помещать металл, который станет фундаментом моего острова. Потом, когда котловина заполнится, я буду строить и замок. Но фундамент не будет огромным цельным куском металла, в нем будут помещения, которые, в итоге, станут подземельем замка. Думаю, я смогу его потом поднять в воздух, с помощью стихии магнетизма и антигравитации Датона. Но это, все равно долгий проект и не такой срочный, так что на строительство моей зловещей летающей цитадели повелителя, я выделял в день по 50 клонов. Комментарий к глава 10. Поиски 5 Хокаге. Новая броня. HTTPS. Share. F1 Kipng Shazu 8 R6 ZOU 9 W Jazz Vzdjlrb 1 HFRF 7 NGPO 2 I 69 KV 5 QHL 74 AU 6 WXQ KCV 3 CW Photo F1 Kipak 74 Q0 SB 2 P0 BZF KSO LIB 04 ZLNN 1 STQT Ки равно WDLX1DQMV94Y1DVB2PM1VFITF3. Равно глава 11. Прохладная миссия равно. Мы, наконец, прибыли в Канаху. Цунади пошла перенимать бразды правления от третьего и советников. Нас с Мита отпустили, и я, наконец, занялся доделыванием огромной схемы фуин-накопителя для меня. Осталось еще пару дней и закончу. Но только я ее закончил и на следующий день хотел ставить, как нашей команде выдали миссию по сопровождению актрисы Юки Фудзикадзе, игравшую роль принцессы Фун, в недавно вышедшем одноименном фильме. Миссия начиналась послезавтра, а мне пришлось пока отказаться от постановки печати, ибо потом ее еще пару дней придется тестировать и проверять на всякие недочеты. Поэтому на следующий день мы пошли в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Приключения принцессы Фуны Семи. Цветная чакра». Фильм был полон пафоса и ахинеи. Злодей практически всех победил, герои лежат поверженные, но потом у главной героини открывается второе дыхание. Она воодушевляет своим примером своих соратников, и злодей, недавно их всех легко раскидавший, неведомым образом, оказывается поверженным. В общем, добро всегда побеждает зло. Когда мы выходили из кинотеатра, не досмотрев титры, на нас выскочила принцесса Фун на коне, а за ней гнались бронированные всадники. «Эй, это же принцесса Фун! Наруто, мы должны ей помочь! За ней гонится злодей!» Начала дергать меня Мита. Мита – это актриса, игравшая ее роль. Может, они сейчас какую-то сцену записывают, а мы им помешаем. Но Наруто, а вдруг это все же злодеи, и они хотят похитить принцессу? Давай вмешаемся, если что, потом извинимся. Мита, она не принцесса, она актриса, причем не самая лучшая. Но для тебя, лисенок, я с удовольствием отмудохаю тех железнозадых всадников. Спасибо, Наруто. Побежали быстрее, их догоним. Эй, и нас подождите. Саски, давай скорей, не отставай, крикнула Сакура. На актриску-принцесску как раз хотели набросить сеть, но тут появился я и превратил сеть в конфетти. Принцесса Фун, сегодня я побуду твоим героем, сказал я, и так как преследователи были в металлических доспехах, я их поднял в воздух жетоном. Я не принцесса Фун. Уйди с дороги и не мешай мне. Она пришпорила коня. «Эй, принцесса, ты куда намылилась? А как же поцеловать своего спасителя?» ТЦ ускакала. «Ну, что, Мита, ты довольна? Какая-то она холодная, я бы даже сказала стервозная. А я хотела у нее автограф взять», — разочарованно сказала Мита. «Да все актеры лицемеры, это только на экране они выглядят добрыми и хорошими, а на самом деле те еще ханжи. Так, а что же мне делать с этими болтающимися в воздухе бесполезными консервными банками с мясом и с каким-то очкастым старикашкой? Так-так, Наруто, ты что делаешь?» Появился Какаши и спросил у меня. «Металлолом собираю. Наруто, отпусти их. А этот очкастый старикашка – наш заказчик. Ау, тогда простите. Мита говорил же, что мы куда-то не туда лезем. Ну, они выглядели как-то по-злодейски», – оправдалась Мита. «Ох, ничего-ничего. Это ведь вы должны будете нас сопровождать. Если так, то, что вы расправились за мгновение со столькими телохранителями и каскадерами, нанятыми нами, говорит о вашей высокой квалификации. Кстати, я продюсер и менеджер актрисы Юкия Фуджиказы, мое имя Сандэй Асама, приятно познакомиться. Раз наше небольшое недоразумение разрешилось, то пойдемте к режиссеру, там мы расскажем суть вашей миссии. Хотя то, что мы упустили Юкия, очень плохо, придется потом ее искать». «Да не придется, я сенсор и знаю, где она сейчас находится. Она сидит тут недалеко, возле озера. Если хотите, то в качестве компенсации за причиненные неудобства могу ее к вам привести. Это было бы отлично, но только Юки почему-то не хочет ехать на съемки последних сцен и все время сильно упрямится, пытаясь сбежать. Я ее уговорю, у меня прекрасно выходит убеждать девушек в чем-либо». «Ага, прекрасно выходит убеждать. Когда Цунаде не захотела возвращаться в деревню, ты связал ее и нес на плече, пока она сама не согласилась идти в Коноху и становится Хокаге», — скептически прокомментировала Мита. «Ну, я же и говорю, что мне прекрасно удается убеждать. Сначала она категорически отказывалась становиться Хокаге, а сейчас, благодаря мне, она уже усадила свою попку на кресло Хокаге. Так что не беспокойтесь, актриса будет доставлена на съемку, хочет она этого или нет. Я пошел к принцессе, которая вроде как и не принцесса, но по-настоящему все же принцесса. Итак, принцесса Фун, ваши подданные нуждаются в вас и требуют, чтобы вы явились на съемочную площадку. Я не принцесса, и я никуда не пойду. Давай уже, великая актриса, подымайся и пошли. Не заставляй меня напрягаться, актриса, великая. Хех, нету работы хуже, чем работы актера, нет людей хуже, чем актеры. Ты живешь судьбой, придуманной другими людьми, в мире, сотканном из лжи. Уйди, я никуда не пойду. Мне плевать на роль, на фильм, Я не хочу никуда ехать, особенно в страну снега. Какая же ты только упрямая, актриска. И уж, не тебе жаловаться на сложность работы. Ты, если и кого-то убила в жизни, то только на экране кинотеатра, а мне приходилось для защиты близких убивать, и много, уже около 1500 трупов наберется. Как ты поняла, я не добренький и доблестный ниндзя, как в дешевых фильмах, в которых ты снялась. Я легко могу тебя оглушить и принести к твоему режиссеру. Но тебе повезло, ведь я предпочитаю красивых девушек не обижать, даже если они вражеские кунаичи, желающие меня убить, или как ты, разбалованная актриска, которая переиграла ролей принцесс и сама возомнила себя капризной принцессой. Я предпочту с тобой договориться. Итак, в чем твоя проблема, что ты не хочешь ехать в страну снега? Не твое дело. И отстань от меня, я уже все сказала. Можешь пугать меня, сколько хочешь. Я не поверю, что ты мог столько убить, и не испугаюсь тебя. Я не вернусь в страну снега. Стоп, ты сказала вернусь. Так ты там уже была, и тебе там не понравилось. Вали. Или, во. Придумал самый маловероятный вариант, но этот мир безумен, так что слушай. Ты уже была в стране снега, так как ты сбежавшая принцесса этой страны, дочь предыдущего правителя, которого сверг нынешний, и еще круче, если они оба будут братьями. Что за? Как ты узнал? Кто ты? Ты что, убийца, посланный моим дядей, чтобы довершить начатое и расправиться со мной, как и с отцом? Стоп, стоп. Ты что на меня набросилась? Не может же быть, что весь тот бред, что я только что сказал, оказаться правдой. Ты что, издеваешься? Ты не мог просто так отгадать. Ладно, успокойся. Просто я шиноби, мы во всякое дерьмо попадаем, и поэтому учимся предполагать самые худшие. Итак, ты принцесса, у тебя есть дядя-узурпатор, который хочет твоей смерти. Не вижу никаких проблем. Проблем не видишь. Да он убил моего отца, и меня пытался. Я сбежала оттуда, а теперь меня насильно хотят туда отвезти, ради какого-то дурацкого фильма. Ну, принцесса, успокойся. Просто именно для меня, какой-то возжелавший власти глупец, не является проблемой. Я таких уже двоих ликвидировал, один известный криминальный босс Гата, второй глава подпольной организации Шинобиданза. Я разобрался с ними, могу разобраться и с этим. Ты не сможешь. Принцесса, когда я говорил тебе о том, что я вырезал 500 человек, я тебя не просто пугал, я констатировал факты. Если ты мне поверишь и поедешь в страну снега, я защищу тебя, и если ты пожелаешь, я могу на твоих глазах убить твоего дядюшку. А если ты мне не поверишь и не захочешь идти, то я, как уже говорил, просто вырублю тебя и отнесу режиссеру, и буду просто выполнять миссию по твоей защите. Давай будь хорошей принцессой и пошли со мной, и я выполню твое желание. Ты же шиноби, они ничего не делают бесплатно, какая твоя выгода в этом? Ну, если хочешь узнать цену за мои услуги, то я скажу тебе, что хочу тебя разложить и жестко трахнуть все твои отверстия. Как тебе такая выгода? Она испуганно отстранилась от меня. Да успокойся ты, я пошутил. Больно ты мне нужна. У меня уже есть, кого трахать, целых троих красавиц. Я делаю это потому, что как ни крути, но твои фильмы, мне, все же, нравятся. У нас, шиноби, и так немного развлечений, кабак да бордель. А кино, с твоим участием, может помочь скоротать пару вечеров. Так что можешь считать, что я делаю это ради искусства. Ну, еще автограф дашь, для Мита. А ты не врешь и точно силен. Хочешь, я перенесу нас телепортом, в одно место, в море, где смогу продемонстрировать тебе пару моих техник. Чтоб, у тебя, значит, все сомнения пропали, в моей силе и в том, что твоя попка будет в безопасности. Это недолго, минут на 10, зато ты спокойно сможешь продолжить сниматься в фильме, а потом мы отомстим твоему дядюшке. Я не могу поверить тебе на слово, и вернуться в страну, где меня чуть не убили. Но если ты меня впечатлишь и докажешь, что сможешь сдержать свое обещание, я беспрепятственно пойду с тобой к режиссеру и буду продолжать сниматься в фильме, а потом, может, и воспользуюсь помощью вместе. Ладно, принцесса, подойди ко мне и стань на вот эту летающую железную платформу, мы все же в море переместимся, а ты по воде ходить, как я, не умеешь. Я перенес нас в море, здесь был маленький островок, находящийся очень далеко от материка, На нем я, на всякий случай, оставил маячок для телепорта, чтобы испытывать тут техники. А то долина завершения, уже и так, из-за меня, превратилась в зону бомбардировок метеоритами, хотя, метеорит в пару метров диаметра, я там тоже сбрасывал. Так вот, мы стояли на металлической платформе, полет которой джетоном контролировал мой клон. Он поднял нас на высоту, около полукилометра. Вид на море был завораживающий, а так как на платформе, я сделал поручни, то к ним подошла Юки, и сказала: «Тут красиво, но ты обещал показать, не прекрасный вид, а свои техники». «Да, я просто думаю, что из моего многочисленного арсенала применить. У тебя, кстати, никаких пожеланий нет. Ну, если сможешь, то пусть это будет, что-то ледяное или снежное, мы же хотим в страну снега ехать. Ну, тогда, выбери еще какое-нибудь животное. Пусть это будет, допустим, кошка, я люблю кошек. Я сделаю тигра, тигр тоже кошка. Ладно, смотри, сейчас тут будет зрелище покруче твоих фильмов. Сейчас немного опустимся, чтобы лучше было видно». Я создал ледяного клона, и он сказал: «Высвобождение льда. Колоссальный ледяной тигр». Из океана выпрыгнула огромная 80-метровая полосатая кошка, в которой узнавался тигр. «А сам я», — сказал, — «высвобождение жара. Гигантский феникс». Рядом с нами возникла 30-метровая огненная фигура птицы, с длинными хвостовыми перьями из раскаленной плазмы, и вокруг сразу стало жарковато. Феникс набросился на ледяного тигра, и у них завязалась жаркая схватка, хотя по факту еще и холодная. Феникс дышал огнем, стрелял своими плазменными перьями, а тигр огрызался ледяным дыханием и ледяными копьями. Схватка была эпическая, как битва Кинг-Конга с тираннозавром. «Ладно, вижу, ты впечатлена, поэтому буду заканчивать, и финалом станет их эпичная гибель от моей любимой техники. Планетарный взрывной Расин-Сюрикен. Я кинул этот Расинган в сражающихся зверей, а клон поднял нашу платформу выше, для безопасности, и я еще поставил барьер. Взрыв был такой силы, что ударная волна отбросила воду и оголила морское дно на пару километров, а потом, когда взрыв прошел, вода вернулась огромным круговым приливным цунами, которое столкнулось в бывшем эпицентре взрыва, и море начало штормить огромными волнами. «Кто ты? Ты что, какой-то бог? Человек не может обладать такой силой. Я Наруто Хинсу, и я просто очень сильный шиноби. Правители скрытых деревень пяти великих стран могут практически так же. Просто обычные люди не осознают в полной мере истинную силу шиноби. Ну что, Юкия Фуджикасе, теперь ты веришь, что я смогу защитить тебя и помочь одолеть твоих врагов? Хех, сложно не поверить, когда на твоих глазах произошло то, что и в самом дорогом фильме не увидишь. И мое настоящее имя Казиха Накаюки. Я буду рада, если ты будешь сопровождать меня в страну снега и поможешь мне отомстить за отца. И еще, называй меня просто по имени Каюки. А если ты позволишь, то я буду называть тебя Наруто. Казиха Накаюки, пушистый снег, прекрасное имя для принцессы страны снега. И до Каюки можешь называть меня по имени. Ну что ж, возвращаемся обратно. А по пути на студию, ты не могла бы рассказать о себе, о своем отце, стране, обо всем, о чем только сможешь поведать. Хорошо, Наруто. Мы вновь переместились к озеру, с откуда, не торопясь, пошли на съемочную студию. Каюки рассказала об отце Казихане Сосицу, о том, что он увлекался разными электронными механизмами, основанными на чакре, и том, что он хотел благополучия своей стране. Для этого он решил построить какое-то сложное и гигантское устройство, которое должно было привести страну снега, по словам отца, к процветанию. Но это устройство было очень дорогостоящим, и на него он потратил большую часть денег страны. Еще у него был брат, который смог занять место главного шиноби в их малой скрытой деревне снега. Он захотел стать единоличным правителем страны, и, воспользовавшись шатким положением отца Каюки, организовал переворот. Скрытой же целью было завладение того самого устройства. Казиханадата, узурпировавший власть дядя Каюки, думал, что это какое-то невероятно сильное оружие, способное уничтожить все пять великих стран, вместе с их скрытыми деревнями. Но, когда он нашел устройство, он обломался, так как не он его строил, и он не знал, как его активировать. И теперь страна снега осталась такая же бедная, какой ее оставил предыдущий, насильно свергнутый правитель, который так и не успел использовать прибор, что он строил, для возвышения своей страны. Когда Каюки рассказывала о своей жизни, о том, как она чуть не умерла во время переворота, потом о том, как маленькой девочке пришлось выживать в чужом ей и незнакомом мире, она слегка начала плакать. Я ее приобнял, начал гладить, успокаивать, и так как нам все же надо было поспешить, я понес ее на руках, а она продолжила свой рассказ о том, как она перестала больше верить в мечты и сказки, но по иронии судьбы она стала актрисой, чьей работой было играть роли, воплощая чужие мечты и сказки в реальность, хоть только и на пленку видеокамер, и на экраны кинотеатров. Когда мы достигли студии, Каюки, крепко прислонившись ко мне, заснула. И к своей команде, находящейся возле нашего заказчика и к съемочной группе, я вышел, неся бессознательное спящее тело Каюки. Принцесса Фун, доставлена. Наруто, ты, что ее просто вырубил и принес сюда, да. Я так и думала, что ты именно так и сделаешь, сказала Мита. Ну, поначалу, когда она не хотела идти добровольно, я склонялся именно к этому варианту. Но потом мы разговорились, она рассказала о себе, я показал, какой я крутой шиноби, и она согласилась пойти со мной, но на полдороги устала, она все же актриса, играющая принцесс, и поэтому я понес ее на руках. Но, чувствуя тепло от моего мужественного тела, и силу с уверенностью, которую я излучаю вовне, она расслабилась, почувствовав себя в безопасности, и заснула.